«Действительно», — подумал Данилов, — «что это я?» «У меня своя роль», — со значением сказал Данилов. «Ах, ну да», — спохватился Кармадон. «Но ты не беспокойся, следов я не оставил. Они не знают, где я гощу и к кому увез шапки на опознание». «Вот и хорошо», — сказал Данилов. «А завтра мы присмотрим другие сувениры». В дверь позвонили. Гостем явился Кудасов. Данилов Кудасова впустил, однако был удивлен его прибытием. Кудасов и сам чувствовал себя неловко, бормотал, что вот, мол, Данилов не раз приглашал его в гости, он все не мог, а тут шел мимо и подумал: «Дай загляну». «И прекрасно сделали», — сказал Данилов, хотя и готов был погнать этого Кудасова в шею. Однако что это Кудасов-то прибрел? И тут Данилов понял. Кудасову ехать из дома к Данилову было минут 40. 40 минут назад в воображении Данилова возникли цыплята, табака и седла барашка с Балканского полуострова, ароматом наполнив его холостяцкое жилье. Вот Кудасов и уловил то сладостное мгновение. Его можно было понять. Данилов не обедал у Муравлевых, и Кудасов 3 недели напрасно шевелил усами, ловившими запахи муравлевской кухни. Данилов и сам был не прочь поесть нынче сытно. Он шепнул Кармадону: «У меня есть на представительство. Все равно бухгалтерия их потом спишет». «Ну, валяй», — сказал Кармадон. Данилов ввел Кудасова в комнату, представил его гостям-ветеранам. «Кудасов Валерий Степанович, лектор по существенным вопросам». Земский отчего-то хохотнул, а водопроводчик Коля Кудасову очень обрадовался. Данилов, наблюдавший за ноздрями и усами Кудасова, сострадал гостю. Кудасов учуял аромат жареной на углях баранины, а предположить мог одно. Она уже съедена, он опоздал. Данилов пошел на кухню. Получил заказ из 12 предметов, выписал по слабости и легкомыслию еще и ресторанный столик на колесиках. На этом столике привез закуски, напитки, горячие блюда в комнату. «Андрей Иванович угощает», — сказал Данилов. Кудасов оборвал умные слова. Усы его приняли стойку. Потом по кудасовским усам текло, но и в рот попадало. «А вот Валерий Степанович», — сказал водопроводчик Коля, закусывая жареным хеком. «Насчет синего быка. Что вы объясните?» «Насчет синего быка», — кивнул Кудасов и подцепил вилкой новый кусок баранины. «Да, насчет синего быка», — поддержал Колю Данилов. «Ну что же», — сказал Кудасов, — «сейчас ясно одно. Родина исполинского быка являются скорее костромские леса, нежели принсипские хинные рощи». «Да куда им хинным рощам-то?» — сказал Земский. «А он не от пришельцев?» — в упор спросил Коля. «Каких еще пришельцев?» — снисходительно поглядел на Колю Кудасов. «Все говорят», — сказал Коля. «Это пришельцы их сюда завезли. 3000 лет назад. А когда уехали, законсервировали их до поры до времени в спячке. А эти 2 штуки из спячки вышли». «Консервируют быков», — засмеялся Земский, — «на мясокомбинатах». Андрею Ивановичу из Иркутска слушать про быков такие слова было неприятно. Он поморщился и сказал: «Да что вы все про быков и про быков! Про этого синего в Москве стали забывать, а вы вспомнили. Теперь в Москву стоматологи приехали. Про них говорят». Андрей Иванович был прав. 2 дня, как отбыл бык Василий в Канаду, оказалось, что прошла вечность. Панкратьевские страсти и разговоры словно забылись. А о том быке в белую полоску в Москве совсем не помнили. Об истратечность московской жизни. Будто и нет в тебе неводов. Собрался в Москве конгресс стоматологов, вот о нем теперь и рядили. Клавдия Петровна уже отсидела на открытии конгресса с гостевым билетом, теперь желала попасть на пленарное заседание. В публике шли слухи, что в последний день работы конгресс специальным решением запретит бормашины. Отныне зубы станут лечить без всякой боли, технической водой и сжатым воздухом. Множество чудесных событий летело своей чередой. Где уж тут было удержаться в центре внимания синему быку? «А этот ихний бурнобита», — опять вступил Коля. «Я в транзисторе слышал, решил возле дома на лужайке своему быку поставить памятник из одной бронзы. Стоит, значит, бык и ногу переднюю держит на упавшем женском теле, на синте этой. Вроде он ее победил». «Ну вот видите», — сказал Кудасов, — «при чем же здесь пришельцы?» «Точно?» — спросил Андрей Иванович. «Такой памятник будет?» «Передавали так», — сказал Коля. «Или вот анекдот я про синего быка слышал». Анекдот был неприличный, для быка обидный, и Данилов, чтобы оберечь от него ранимую натуру Кармадона, прервал анекдот тостом, посвященным съезду стоматологов. Дальше пили и закусывали. Данилов дважды прикатывал из кухни на столике сменные блюда с напитками. Не раз компания впадала в хоровое пение. Еще в бане водопроводчик Коля напомнил Андрею Ивановичу песню «Ромашки спрятались, увяли лютики». И теперь Андрей Иванович ее с удовольствием пел. Их с Колей поддерживал пока еще не уставший от угощений Кудасов. И, что удивительно, тишист Земский. И Данилов запел ради компании. Песня их была услышана находившимся за стеной духовиком из детской оперы Клементьевым. Тот сейчас же язычно заиграл про лютики на электрооргане. «Да что он шумит-то? Это к рыбу в реке глушить можно!» — рассердился Кармадон. «Он и ночью гремел!» И опять в электрооргане за стеной что-то взорвалось. В разгар застолья позвонила Клавдия. «Данилов, ты мне нужен», — сказала она. «Сейчас я за тобой заеду». «Извини», — сказал Данилов, — «у меня гости». «Бабы или мужики?» «Мужчины», — сказал Данилов. «Сколько вас?» «Пятеро». «Вот и хорошо», — сказала Клавдия. «Один лишний. А четверых я заберу». «Куда заберешь?» «Тяжести таскать. Надеюсь, настоящие мужчины не откажут даме в помощи». «При тебе есть воинов. Воинов». «Воинов создан для науки. Турки у него». «Ладно, жди меня», — сказала Клавдия Петровна и повесила трубку. Через полчаса Клавдия прибыла. Вид имела спортивный, будто собралась на лыжную прогулку. Она оглядела гостей Данилова, осталась ими довольна, присела на минуту, давая мужчинам время на сборы. «Я вас моментально привезу обратно», — сказала Клавдия. «Там дел всего минут на 15. Я бы и одна, но камни тяжелые». Николай Борисович Земский сейчас же сослался на больничный лист и люмбага, вызвался сторожить квартиру Данилова. «А вам и все равно не осталось бы места в машине», — сказала Клавдия. «И потом, такие огромные мужчины, как вы, они ведь самые бесполезные». Земский кивнул, согласившись. Клавдия спешила коридором и на улице к машине, шагала быстро, не оглядываясь, уверенная в своих помощниках, а те старались от нее не отставать. Данилов-то по привычке. Водопроводчику Коле было все равно, где теперь исполнять песню «Прошу меня не узнавать, когда во сне я к вам приду». Но спешили, втянутые в движение Клавдиевой энергией. И Кудасов, кому подобное движение прежде было бы чуждо, и Кармадон, вот что примечательно. И потом ехали в Войновской «Волге» в некоем напряжении, куда — неизвестно. Но все в готовности сейчас же исполнить просьбы Клавдии или требования. Она сидела за рулем решительная. Зловещая, как царица Тамара в холодном ущелье Дарьяла. Было темно, и Данилов не понял, куда их завезли. Выскочили из машины возле забора товарного двора какого-то вокзала, скорее всего, Ярославского. Клавдия раздвинула коричневые доски забора, пропихнула в щель водопроводчика Колю, Кармадона, Данилова, сама пролезла на товарный двор, а Кудасова оставила возле щели в дозоре.